Николай Романов. Взад. Что со мной? Почему камни скребут лицо? Похоже, я ползу. Как ползти, если не чувствуешь руки и ноги? Я вообще ничего не чувствую. Только лицо. Тело шевелится. Ему нужно помочь. Острые иголочки колют пальцы. Пальцы ноют. Они почему-то мнутся, будто резиновые, и загибаются наружу. Пытаюсь схватить землю. Пальцы сломаны и вывернуты. Но я все-таки двигаюсь вперед. Тело двигается. Значит, ощущения вернутся. Будет больно. Чертовски больно. Почему? Со мной случилось что-то плохое. Надо открыть глаза и посмотреть. Не могу. Мешает липкая влага. Это кровь. Знаю. Моя кровь. Лоб разодран в клочья. Я в крови. И куда-то ползу. Кто я? Спрашиваю. Но губы не разомкнуть. Странный вкус. Рот заполнен соленой волокнистой жижей. Осколки зубов застряли в рваных щеках. Десна разбиты и изуродованы. Сжимаю челюсть. Она складывается в нескольких местах. Стараюсь не касаться языком мягких обломков и втягиваю его в глотку. Язык вязнет в жиже. От ее вкуса выворачивает наизнанку. Если меня вырвет, захлебнусь блевотиной. Она не прорвется через густой кисель во рту и хлынет в отбитые легкие. Низ живота ноет. Его сводит судорога. Где я? Земля шуршит под ладонями. Кажется, я не оглох. Раздираю глаз, разлепляю намертво сросшееся веко. Какая светлая ночь. Вижу грязь, песок и серые заросли метровой травы. Я на обочине. Ползу вдоль старой асфальтовой дороги. Почему все так хорошо видно? Откуда свет? Луна или звезды? Шея не гнется, вверх не взглянуть. Второй глаз так и не открывается. Думаю, вытек. Внутри разгорается пламя. Зарождается где-то в чреслах и подбирается к желудку. Пока не жжет, но скоро будет чертовски больно. Он с трудом затолкал под себя пару метров земли. Дышать все тяжелее. Нос забили плотные сгустки. Остатки сил ушли, чтобы разомкнуть зубы и исторгнуть в пыль полупрозрачный комок слизи. Желудок дернулся и выплеснул в клейкую лужу еще столько же молочно-белой массы. Жидкость свисала с подбородка вместе со слюной. Он вспомнил, что это сперма. Полный рот тягучего клейкого семени. Зубы ему выбили до того, как изнасиловали. По спине и ногам прошлись изогнутым ломом гвоздодером. Булыжником разбили в клочья запястья и щиколотки, а лицо растоптали тяжелыми черными ботинками. Он видел рифленые подошвы, когда они опускались на голову. Пытался свернуться калачиком, закрыть живот и ребра. Насиловали прямо в кровавый рот, не боясь зубной крошки, которая налипла на распухшие трещины фиолетовых губ. Унизительно и невыносимо. Крики мешались в голове. «Взад его! Взад! Взад!» Тяжесть воспоминаний обрушилась бетонной плитой. Он застонал, и перекатился на бок. Слезы отчаяния застали единственный целый глаз. Ощущения возвращались вместе с памятью. Нутро полыхало, будто в него залили кипящий металл. Пламя в животе обретало силу и грызло острыми клыками внутренности. Железный лом по-прежнему в нем. Загнан между покрытым черными гематомами ягодиц. Сильные руки затолкали его до диафрагмы. Кишки порваны, намотаны на металлический стержень, выдраны и снова забиты внутрь вместе с содержимым и придорожным песком. Он пытался согнуться, но боль, словно молния, пронзила торс до ключиц. Он не в состоянии дотянуться до железной занозы, не говоря о том, чтобы вытащить. Руки завязли в луже крови, которая растекалась вокруг немощного тела. Кровь наверняка еще льется из раскуроченной задницы. Остаться на месте, не выжить. Надо ползти. Он со стоном перевернулся на живот и оттолкнулся локтями. Грудь сотрясли рыдания. Кожа горела, будто он лежал в ванне с кипятком, а в каждую пору вонзалась невидимая игла. Воздуха не хватало, сломанная грудина дрожала под тяжестью тела. Он почти шагнул в забытье. Думать, бодрствовать. Это поможет удержать сознание на поверхности, не даст погрузиться в темноту. Что же произошло? За что его били? Он просто шел. Где? Здесь? Поздний вечер, старая дорога, дикое поле, а потом... Случилось нечто страшное. Он попался в руки местных отморозков. Думать, бодрствовать, карабкаться, вытаскивать себя из багряного омута. Надо вспомнить. Помню, как они налетели толпой, сбили с ног, выплеснули море зла и ненависти. Помню хохот и ярость. Дергали за одежду, тянули в стороны, рвали, словно использованную салфетку. Поодаль засветились огоньки. Сразу несколько. Зрители включили камеры телефонов. Перекошенные рожи брызгали слюной в лицо и визжали. Кричали, что за все отвечу. Я быстро поднялся и не почувствовал первый удар в грудь. Следом что-то тяжеленное, словно стальной рельс, обрушилось на правый бок, под ребра. Печень сжалась, как пустая грелка. В вены будто брызнули лимонным соком. Ноги ослабли. Я бросился прочь, но врезался в плотное кольцо тел. Я помню множество рук, вооруженных или сжатых в кулаки. Отлетел от них, как от стены. Колени тут же полыхнули огнем. Я разглядел того, кто ударил. Высокий, с узкими плечами. Блестящие лысины и щеки. Черные мышиные глаза. Взмахнул передо мной железным прутом. Если бы колени могли кричать, я бы оглох от их вопля. Земля стремительно налетела на лицо. Лоб гулко стукнулся о твердую поверхность. Весь мир сжался до размеров черепной коробки. Несчастная маленькая планета, на которую обрушились сотни, тысячи раскаленных лун. Кто-то прыгнул на шею. Я хотел закрыться, но руки выкрутили за спину. Куртка стремительно мокла от крови. Ботинки, кулаки, палки, забрызганные слюной бороды. Образовалась груда барахтающихся тел. Били немилосердно. Я бормотал: «Пощадите! Пощадите!» Но вряд ли кто-то слышал мои придушенные стоны. Но что было до этого? Что-то очень важное. Я вижу ту бойню, словно первое детское воспоминание, а до нее пустота. Надо ползти. Или истеку кровью. Не так уж мало я преодолел. Все получится. Главное — верить. Ноги едва шевелятся. Слышу, как лом скребет по костям. Боже, внутри все такое нежное. Знаю, с каждым рывком я разрываю какие-то органы, травмирую ткани, отравляюсь собственными жидкостями. Огромное железное шило перемешивает кишки, будто венчик взбивалка. Что это? Я слышу позади шорохи. Вернулись мучители? Или гуляет ночной ветер? Кто-то прячется в траве. Я слышу дыхание за спиной. Частое. Звериное. Бродячие псы? Нельзя останавливаться. Я даже не смогу разогнать их, если они... Надо ползти. Промедление убивает меня. Черт, что там мелькает впереди? Огни деревни или дачный поселок? Нужно попасть туда. Я доползу. Это единственный шанс. Двигаться к огням, пока из меня еще не все вывалилось. Кто же скрывается в траве? Ветер? Он вспомнил кое-что. Произошла ошибка. Они обознались. Они ловили кого-то другого. Настоящая жертва заслуживала справедливости. Кто-то совершил немыслимое. Страшное. Очень страшное. Настолько страшное, что увидевшие последствия обезумели. Они жаждали справедливости, но преступник ушел безнаказанно, а на их пути оказался невиновный. Беспощадный гнев толпы выплеснулся на первого, кто попался под руку. Случайный путник вкусил презрение и силу стадного безумия. Да, он почти вспомнил. Ребенок. Что-то случилось с ребенком. Что же? За какие преступления суют человеку в зад кривой металлический лом-гвоздодер? Он пытался объяснить. Выл и скулил, как собака, подожженная детьми ради потехи. Его не слушали. Волну ненависти не остановить объяснениями. Рыдать было нечем. Сил не осталось. Лом воткнули в уже истерзанное тело. А до этого... Взад! Сколько их подходило к нему! Вонзались членами, раздирали палками. 10? 20? Его продолжали бить. Никто не помнил о цели и справедливости. Они больше не были рукой возмездия. Волчья стая вокруг полуживого куска плоти. Его чресла выглядели товаром на мясных рядах. Забрызганные кровью ломти вокруг разрыва, не имеющего от боли. Там больше нечего было трахать. Зато лицо оставалось почти целым. В вцепились в волосы, вздернули подбородок кверху, и боль потекла в глотку. Он задыхался от эякулирующих во рту членов. Гипоксия сводила с ума, и он чувствовал, как железный клык рвет его и вторгается сзади. Нанизанный на кошмарный вертел, проткнутый с двух сторон, невинный пловец в бесконечном океане боли. Но пытка закончилась. Он снова вывалился в мир, грязный и беспомощный, словно младенец из мокрой утробы. Он доползет, выкарабкается, сантиметр за сантиметром. Огни все ближе, там помогут. Как морская черепаха, обезвоженная яйцекладкой, тащится к прибрежной волне, так и он толкал себя вперед. Упирался сколько мог, бедрами, скреб ладонями, сдирал локти до кости. Прошел час или два. Он жив. Двигается и даже слышит в сердце тонкий голосок силы. Воистину неисчерпаемы человеческие ресурсы. За спиной опять раздались звуки. Другие. К тяжелому дыханию ветра и шорохам добавились странные всхлипы. Увлеченный борьбой за жизнь, он не сразу обратил на них внимание. Причмокивание? Он замер и прислушался. Кто-то локал его кровавый след. Я слышу. Они рычат и дерутся из-за глотка крови и ошметков, которые из меня вываливаются. Это бродячие псы. Пришли на запах слабости. Пока шевелюсь, они боятся. Они будут жрать мои невольные подачки. Но голод скоро возрастет. Псы осмелеют. Но цель близка. Вижу горящие окна нового поселка. Знаю его. Я тут был. Вон и две строительные бытовки на окраине. Домики подсобных рабочих. Странное ощущение. Только что они приближались, а теперь с каждым рывком огни все дальше. Мое зрение лжет. Волны тошноты накрывают голову, словно обоссанное бомжовское пальто. Слышу злобное ворчание. Я вижу через плечо собачьи силуэты. Они не страшатся. Выбрались из травы и все подъели. Им мало. Подбираются ближе. Длинные тонкие лапы дрожат в теплом воздухе. Тяжелые морды свешиваются с крутых плеч до самой земли. Странные собаки. Я не вижу их глаз. Будто они разом зажмурились и идут по запаху. Но как же от них воняет? Сладковатый гнилостный смрад. Тягучий аромат пробирается через сломанную носовую перегородку. Двое подкрались к босым ступням. Пытаюсь крикнуть, но слышу лишь тихий писк и раздавленные гортани. Чувствую легкий рывок. Один сученыш все-таки рискует и хватает осколок кости, торчащий из пятки. дергает и тут же отбегает. Но грань пройдена. Ему уже не страшно. Возвращается он сразу с несколькими тенями. Отворачиваюсь и продолжаю пихать непослушную землю. Теперь это делать труднее. Легкие рывки постоянно дергают назад и в стороны. Меня начали жрать. Блевать! Подавитесь, мрази! Все равно доползу. Сотру локти, накормлю вас ногами, но доберусь. Доберусь! Но почему? Почему огни все дальше и дальше? Недавно такие близкие, они стремительно удаляются. Стоит замереть, и они снова рядом, теплые и дающие надежду окна домов. Делаю движение, пытаясь приблизить спасение, и огни тут же уносятся вдаль. Я же не умираю. Я чувствую боль, и я чувствую жизнь. Сердце упорно толкает в разодранные члены кровь. Оно словно не знает, что ее становится все меньше и меньше. Или умираю. Но тогда где то, что обещают отъезжающим на тот свет? Где вся жизнь перед глазами? Где тоннель, луч света, главные родственники? Где вы были, когда меня крошили и разрывали? К черту вас всех, я доползу. Мне бы только вспомнить. Я должен вспомнить что-то еще. Он вспомнил. Испуганные глаза, красные от слез и побоев, белый магазинный пакет, который он накинул ей на голову и стянул узлом на затылке. Тонкая деревянная щепа валялась рядом в траве. Он кончил. Но злость осталась. Последний штрих унял бы остатки его ярости. Ее сердце перестало биться, и она не чувствовала, как острые расщепленные края врываются между ног. Плоть упиралась. Пришлось поднажать. Снаружи остался небольшой кончик. Он поднялся с колен и забил щепу до конца носком ботинка. Он собирался засыпать тело сухой травой, когда на него обрушился тот самый хохот. Взвилось облако пыли, налетел внезапный смерч, окружил, ослепил, выжег глаза. С облаком появилась злобная визжащая толпа. Подвижные темные тела метались перед лицом. Удары сыпались, словно ледяные градины из стены урагана. Кулаки, палки, велосипедные цепи и черные тяжелые ботинки. Когти, клыки, козлиные бороды и черные тяжелые копыта. Они не ошиблись. Пришли за тем, кого искали. Это его ладони хранили тепло тонкой сломанной шеи. На мертвой бледной коже остались следы его похоти. Звериный вой вонзился в мозг. Он опять услышал истошные вопли бесноватой стаи. Но теперь слова зазвучали отчетливо. В ад его! В ад! В ад! Он не только вспомнил, но и кое-что понял. Голова упала на песок. Собаки довольно урчали и грызли его ноги. Они хрустели костями и чавкали жилистыми кусками. Разбитое тело застонало и медленно двинулось дальше. Собаки не были голодны, они гнали его вперед. Терпкий звериный дух витал в воздухе, не собачий, волчий. Он не доползет до огней, никогда. Он будет вечно ползти за ними. Текст читал Швеллер Ди.